В течение следующих 5 минут Мэллоу занимался тем, что заглянул во все углы, в туалет, из-за занавески. На полминуты он вышел из отсека и вернулся, что-то мурлыча себе под нос. Пошли офицеры, за ними Твер. Он молча закрыл за собой дверь. Мэллоу спокойно спросил: «Во-первых, мне хотелось бы узнать, кто впустил этого человека на борт корабля без моего разрешения?» Сержант охраны сделал шаг вперед. «Прошу прощения, сэр, трудно сказать, кто именно. Что-то вроде общего согласия, ведь он все-таки наш человек, а эти местные, вы же зна...» Мэллоу резко оборвал его. «Разделяю ваши чувства, сержант. Меня интересует другое. Эти люди находились под вашим командованием?» «Да, сэр». «Когда мы тут закончим, они отправятся под домашний арест на неделю. Вы освобождены от своих обязанностей на такой же срок, все ясно?» Плечи сержанта обреченно опустились. Он хрипло проговорил: «Да, сэр». «Можете идти, займите свой боевой пост». Дверь за сержантом закрылась. Оставшиеся зашептались. Тут вмешался Твер. «Мэллоу, за что же их наказывать? Вы же прекрасно знаете, что коррелианцы убивают захваченных в плен миссионеров». «Действия, совершенные без моего приказа, плохи сами по себе, каковы бы ни были их причины. Никто не имеет права ни покинуть корабль, ни взойти на него без моего разрешения». Лейтенант Тинто тихо выговорил, глядя в пол. 7 дней бездействия. О какой дисциплине можно говорить?» «Да!» — рявкнул Мэллоу. «Легко говорить о дисциплине в идеальных условиях. А я должен сохранить ее здесь, перед лицом смерти. Где миссионер? Подведите его ко мне». Торговец сел в кресло. К нему, поддерживая под локти, подвели миссионера в красной сутане. «Как ваше имя, преподобный?» Миссионер как будто очнулся. Он протянул к Мэллоу руки, словно желая обнять его. «Сын мой! Дети мои! Да пребудет с вами вечно благодать галактического духа!» Твер приблизился и встал сбоку от Мэллоу. Он был крайне взволнован. Голос его дрожал. «Мэллоу, он болен! Ему нужно в постель! Отведите его кто-нибудь, Мэллоу! Прикажите, чтобы за ним кто-нибудь присмотрел! Боже, как его избили!» Железное ручище Мэллоу отшвырнуло Твера назад. «Не вмешивайтесь, Твер, или я прикажу вывести вас отсюда. Ваше имя, преподобный?» Миссионер сжал руки у груди и взмолился: «Если вы люди просвещенные, спасите меня от рук грешников. Они гонятся за мной, как стая ворон. Они оскорбляют галактический дух своими деяниями. Я Джорд Парма из Анакреона. Я учился в Академии, в самой Академии, дети мои. Я служитель духа, посвященный во все таинства, а сюда меня повлек внутренний голос». Задыхаясь, он продолжал: «Я пострадал от рук неверных. Вы дети духа, и во имя его я заклинаю вас, спасите меня». В это мгновение резко зазвучал сигнал тревоги, и металлический голос произнес: «Ввиду корабля противник, требуются инструкции». Взгляды всех присутствующих обратились к экрану. Мэллоу резко встал, быстро подошел к экрану, нажал кнопку обратной связи и прокричал: «Всем оставаться на местах, пока все!» И выключил экран. Потом подошел к иллюминатору и отодвинул плотную занавеску. Противник. Мягко сказано, их было несколько тысяч. Толпа занимала все летное поле. В холодном жестком свете магниевых факелов первые ряды подступали все ближе к кораблю. «Тинтере!» — гаркнул Мэллоу, не отворачиваясь от иллюминатора. «Включите внешнюю связь и узнайте, чего они хотят. Спросите, есть ли среди них представители властей. Никаких угроз и никаких обещаний, не то я пристрелю вас!» Тинтере щелкнул каблуками и быстро вышел из отсека. Мэллоу почувствовал на плече чью-то руку и раздраженно сбросил ее. Это был Твер. Он гневно зашептал Мэллоу на ухо: «Мэллоу, вы обязаны спасти этого человека. Вы не смеете его отдавать дикарям! Будьте милосердны! Он из Академии, к тому же священник! Там же злобные варвары! Вы слышите меня, Мэллоу?» «Слышу, Твер», — невозмутимо отозвался Мэллоу. «Но у меня здесь есть дела поважнее, чем спасение миссионеров. Я, сэр, буду делать то, что считаю нужным, и клянусь Селдоном и всей галактикой, если вы будете мне мешать, я найду способ заставить вас молчать». Он обернулся и крикнул священнику: «Вы, преподобный Парма, вы что, не знаете, что согласно конвенции миссионерам из Академии запрещено ступать на землю Карелии?» Миссионера била дрожь. «Я иду туда, сын мой, куда ведет меня галактический дух. Если темные люди отвергают попытки просветить их, не лучше ли это доказательство того, что они более других нуждаются в просвещении? Я не об этом говорю, ваше преподобие. Ваше присутствие здесь, нарушение законов Карелии и Академии одновременно. Юридического права защищать вас у меня нет». Миссионер воздел руки к небесам. Теперь он уже не был так жалок и напуган, как несколько минут назад. Донесся голос лейтенанта, говорившего с толпой через систему внешней связи. Ответом ему был дикий звериный рев. В глазах священника загорелся безумный огонь. «Вы слышали? Как вы можете говорить о законах, созданных людьми? Есть высшие законы. Разве не сказал нам галактический дух: не допускай, чтобы при тебе обижали ближнего твоего? И разве не он сказал: как ты поступишь со слабым и беззащитным, так поступит и с тобой? Разве нет у вас орудий? Разве нет у вас кораблей? И разве не Академия за вами? И разве не за вас галактический дух, который правит всей вселенной?» Он остановился, чтобы перевести дыхание. В этот момент гулкий голос лейтенанта за бортом корабля замолк. И вскоре он сам, встревоженный и озабоченный, вошел в отсек. «Докладывайте», — коротко приказал Мэллоу. «Сэр, они требуют выдачи Джорда Пармы». «А если нет?» «Разные угрозы, сэр, трудно понять. Их так много, и они просто обезумели, сэр. Один из них кричит, будто управляет этим районом планеты, будто его сопровождает наряд полиции. Похоже, так оно и есть». «Важно одно. Он представитель власти», — сухо сказал Мэллоу. «Скажите им, пусть этот губернатор или кто он там подойдет к кораблю один. Если он сделает это, он может получить преподобного Джорда Парму».